скоро уже 2 века будет, как народу порок любезен, а ты все никак не просечешь. Ну, не могу же я, Саша, в самом деле сделаться убийцей, чтобы заинтересовывать с собой мужчин. В самом деле не можешь, а вот прикинуться... И она снова задумалась. «Чай готов, девочки, идите сюда», — донеслось с кухни. «Сейчас», — откликнулась Ксюша. «Ты пойми», — снова заговорила Александра. «Быть хорошей девочкой — этого мало, чтобы привлекать к себе внимание. И даже быть хорошенькой — мало. На рынке выигрывает не тот товар, который лучше. На рынке выигрывает тот товар, у которого реклама лучше. Реклама, подача, презентация». Такая, которая точнее схватывает психологические особенности покупателя на данный момент общественного развития. Ты следишь за моей мыслью? Товар — это я, покупатель — это мужчина, а реклама — это что, быть стервой? Именно это соответствует психологическим особенностям покупателя. Сашка не ответила, глядя на Ксюшу из-под лобья, задумавшись. За ней водился такой взгляд. Опустив голову, она поднимала сосредоточенный взгляд, фиксирующий некий предмет. Если этот предмет оказывался ее собеседником, то предмет начинал ерзать и чувствовать себя не в своей тарелке. Но Ксюша привыкла к причудам сестры и только поинтересовалась. «Эй, кто-нибудь есть дома?» С кухни снова долетело. «Девочки, где вы? Чай стынет!» «Даже хорошо», — в конечном итоге прорезалась Саша. «Даже еще лучше. Твоя коса, твои наивные глаза создадут контраст. А чем сильнее контраст, тем больше он вызывает интереса, интригует. Да, именно!» «А с чем будут контрастировать мои глаза и коса?» — поинтересовалась Ксюша. «С душой убийцы». Ксюша покрутила пальцем у виска и отправилась на кухню пить чай. Александра не замедлила появиться следом. Молча прихлебывая горячий чай, она не принимала участия в общем разговоре и сидела с отсутствующим выражением. «Что ты, Сашенька?» — участливо спросила мама. «У тебя все ли в порядке?» «У меня, мамочка, не только все в порядке, у меня все потрясающе отлично», — отозвалась Сашка. «Просто я статью сочиняю». Что верно, то верно. У Сашки всегда такой вид, когда в ее уме разворачивается план и складываются фразы. Но сейчас, Ксюша была уверена, у Сашки в голове складывался другой план. План захвата француза, в котором Ксюше отведена роль Шарон Стоун. И она не ошиблась, потому что, едва закончив пить чай, Александра звонко опустила чашку на блюдце и потянула Ксению за рукав. «Пойдем, пойдем, мне надо тебе кое-что сказать». Едва они очутились в комнате одни, Саша заговорила, понизив голос. «Ты придешь к нему просить помощи. Ты скажешь, что убила человека, и просишь его помочь тебе замести следы. Потому что, — объяснишь ты не можешь обратиться с такой просьбой к русскому детективу. Они все обязаны сообщать о преступлениях в милицию, а он француз, и он не обязан». Ксюша помотала головой. «Нет, Сашка просто сошла с ума. Надо же такое придумать». «Ничего не получится, Саша. Я не смогу это сделать, я на это не способна. Ни на убийство, ни на такой спектакль». «Получится. Еще как получится. Я же не прошу тебя убивать кого-нибудь, а спектакль ты сыграешь, вот увидишь». «В конце концов, тебе не приходило в голову, что умение играть — это часть твоей будущей профессии? Какой из тебя журналист, если ты не можешь подобрать ключ к собеседнику? А собеседники у тебя будут разные, и ключи придется подбирать разные, и потому актерский талант совершенно необходим журналисту». Что и говорить. Когда Сашка рассуждала о профессии, ей можно было верить на все 100. Она своей личной журналистской карьерой доказала это. Ксюше сразу стало стыдно за свой непрофессионализм. «Ну, и как ты себе это представляешь?» — неохотно сдавала она позиции. «Значит так. Приходишь. Глаза огромные, серьезные и загадочные. Коса. Нет, лучше распусти. Так женственней, сексуальней. Мужики сходят с ума от длинных волос. Объясняешь. Я к вам пришла. Чего же боли? Что я могу еще сказать? В общем, письмо Татьяны к Онегину, помнишь? Примерно в таком духе. Мне нужен совет. Я попала в такую ситуацию. Мне не к кому больше обратиться. Теперь я знаю, в вашей воле меня презрением наказать». Александра плавно водила по воздуху кистью своей красивой руки, будто дирижер в такт будущим Ксюшиным словам, которые она произносила с драматическим завыванием. «Вы здесь чужой. Вы никакими обязательствами не связаны. Вы можете мне помочь, потому что только к вам я могу, только вам я могу рассказать. А вы к моей несчастной доле хоть каплю жалости храня, вы не оставите меня». И здесь ты раз и замолчала. Молчишь, молчишь, молчишь и смотришь на него. Он тоже молчит, ждет продолжения. Но ты настойчиво молчишь, и глаза твои желательно наполняются слезами. Тут он не выдерживает. Он спрашивает: «Так что у вас стряслось?» Тогда ты вдруг выкрикиваешь: «Ничего! Ничего я вам не скажу!» И убегаешь. Он тебя догоняет и... Не выдержала пока что Ксюша, а Ксюша ее перебила. «Как это у тебя все получается здорово? Только с чего ты взяла, что именно так и будет? Почему это он меня спросит, что со мной, и почему он должен броситься за мной вдогонку?» «Объясню», — сказала Саша с жалостью. «Для умственно отсталых специальный выпуск. Значит так. Он тебя непременно спросит, потому что в затянувшейся паузе всегда кто-то нарушает молчание первым, и если это не ты, то это методом исключения. Он... Понятно?» «Понятно. Далее он побежит за тобой, потому что ты будешь убегать. Ты убегаешь, мужчина догоняет. Понятно?» «Нет. Мужчина всегда догоняет убегающего. У него такой инстинкт — охотника». «А вдруг у него нет такого инстинкта?» «Тогда он не мужчина». «А что мне тогда делать?» «Тогда он тебе не нужен». А может, лучше ему все сразу объяснить? Может, не надо убегать и ждать, что он за мной побежит?» «Надо. Так ты интересней. Слушай внимательно и по возможности запоминай на будущее. Пункт первый. Когда ты что-то не договариваешь, то возникает загадка, интригующая тайна, а тайну всегда хочется раскрыть. Пункт второй. Ты в нем уже вызвала какую-то жалость, сочувствие, желание помочь и...» «Почему? Что?» — опешила Сашка. Ксюша почувствовала себя действительно идиоткой, поскольку старшая сестра даже не поняла ее вопроса. «Почему я уже вызвала желание помочь?» — пояснила она. Саша потерла губу об губу, будто помаду растирала. Посмотрела на Ксюшу внимательно. «Ты прикидываешься?» — поинтересовалась она. «Нет. Хочу быть уверенной, что я все правильно понимаю», — выкрутилась младшая сестра с достоинством. Ладно. Значит, хорошенькая девушка с круглыми наивными глазами приходит и лепечет, что только он может помочь, и слезы на глазах, Какой мужчина может устоять?»